Жил в одном селе богатый старик с женой и сыном. Вот раз и говорит старик сыну: «Все у нас есть, и земля, и скотина, и дом большой. Нет только для нас, стариков, невестки, а для тебя жены. Надо тебя, сын, женить». Стали они ездить по селам невест смотреть. Только никак подходящую не найдут. То отец ворчит, приданого нет, то матери не по нраву, руки белые, работать не будет. То сын нос воротит, некрасиво. Так сына и не женили. Весной посеял старик на дальнем поле овес. Уродился овес на славу. Стали летать на овсяное поле лебеди кормиться. Говорит отец сыну: «Ты бы на том поле сеть расставил, а то лебеди весь овес поклюют». Расставил сын сеть на овсяном поле, а сам в кустах притаился. Прилетели на поле белые лебеди и заметили в кустах хозяйского сына. Крыльями захлопали, закричали: «Летим скорее, сестрицы, в кустах человек таится». Поднялись они над полем, только одна лебедь не послушала сестер, кричит: «Лечу, сестрица, лечу, лишь зернышко ухвачу». Ступила лебедь шажок и запуталась своей красной лапкой в сети. Вышел тогда из кустов хозяйский сын, хотел белую лебедь схватить, а она вдруг превратилась в девицу-красавицу с жемчужным ожерельем на шее. Обрадовался хозяйский сын, завернул ее в сеть и понес домой. Он назвал красавицу Юкталче и позвал отца с матерью. «Ну как?» — спрашивает. «Годится мне в жены Юкталче?» Увидел отец у девицы на шее жемчужное ожерелье и говорит: «Годится, хорошее приданое». Посмотрела мать на красные руки и Юкталче и говорит: «Годится, к работе приучена». А сын смотрит на Юкталче и глаз оторвать не может. Такой красоты он еще не видывал. Взял хозяйский сын Юкталче в жены. Стали они жить в доме вчетвером. Чуть свет проснется, старик кричит: «Эй, Юкталче, пора вставать, скотину кормить, дрова колоть, воду носить, а я полежу». Тут старуха голос подает: «Пора вставать, Юкталче, печь топить, хлебы печь, обед варить, а я полежу». А муж зовет: «Иди ко мне, Юкталче, будешь песни петь да плясать, а я полежу, полюбуюсь на тебя, погляжу». Мечется Юкталче между ними, каждому угождает. А весна пришла, велел ей старик землю пахать, хлеб сеять, траву косить. Велела старуха огород копать, репу сажать, скотину пасти. Велел ей муж рубаху ему цветной ниткой расшить. День-деньской в работе Юкталче, к ночи от усталости с ног валится. Вот раз послали Юкталче к дальнему озеру за водой, там вода на вкус хороша. Пришла Юкталче к озеру, села на берегу, призадумалась. Вдруг видит, в небе лебеди летят. Слышит, сестры ее кричат: «Сестрица, сестрица, пора домой воротиться. Отец ждет ночи не спит, мать ждет ночи не спит, а младшая дочь не летит, не летит». Закричала в ответ Юкталче: «Сестры мои любые, белые лебедушки, простите меня глупую, сбросьте по перышку». Сбросили ей лебеди по одному перышку, спрятала Юкталче перья под мостки, набрала воды и пошла домой. А там отец кричит, мать кричит, муж кричит: «Что так долго пропадала?» Текла сорная вода, ждала, пока чистая потечет, ответила Юктолчи. День прошел, снова послали Юктолчи на озеро за водой. Пришла она к озеру, видит, летят в небе лебеди, кричат: «Сестрица, сестрица, пора домой воротиться! Отец ждет ночи, не спит, мать ждет ночи, не спит, а младшая дочь не летит, не летит!» Отвечает им Юктолчи: «Сестры мои родные, белые лебедушки, пожалейте меня, бедную, сбросьте по перышку». Бросили ей лебеди по одному перу, спрятала Юктолчи перья под мостки, набрала воды и пошла домой. А отец кричит, мать кричит, муж кричит: «Где так долго пропадала?» «Текла мутная вода, я ждала, пока чистая потечет», — ответила Юктолчи. Еще день прошел. Снова послали Юктолчи на озеро за водой. Пришла она к озеру, видит, летят лебеди, кричат: «Сестрица, сестрица, пора домой воротиться! Отец ночи не спит, мать ночи не спит, а младшая дочь не летит, не летит!» Отвечает им Юктолчи: «Сестры мои старшие, белые лебедушки, выручайте младшую, сбросьте по перышку». Бросили ей лебеди по одному перу. Сняла женское платье Юктолчи, на пень накинула, нанизала на себя лебединые перья и снова превратилась в белую лебедь. Взмахнула белая лебедь крыльями и полетела догонять сестер. Ждут дома Юктолчи, а ее все нет. Говорит мать сыну: «Мало учил жену». Говорит отец: «Возьми серебряную плетку, поди поучи». Взял сын плетку и пошел к озеру. Глянул издали, будто Юктолчи на берегу стоит. Бросился к ней, закричал: «Ты что, жена, как пень стоишь?» Размахнулся и ударил ее плеткой. Свалилось платье на землю, и увидел он вместо Юктолчи и впрямь пень стоит. А высоко-высоко в небе лебеди летят, звонкими голосами кричат: «Прощай, прощай, человек! Лебедь белую не догнать, не догнать! Не умел жалеть, не умел беречь! Будешь весь свой век горевать, горевать!» Посмотрел им вслед хозяйский сын, горько заплакал и пошел домой.